Глава 47. Литиерс. Песнопение жнецов. На предыдущих страницах была предпринята попытка показать, что в Матери Хлеба и Жатвенной Деве мы имеем прототипы Деметры и Персефоны. Для их полного сходства не хватает, впрочем, одной существенной черты. Главным эпизодом в греческом мифе является смерть и воскресение Персефоны. Именно он, вкупе с представлением о Персефоне как о богине плодородия, связывает миф с культами Адониса, Атиса, Осириса и Диониса. Именно благодаря наличию этого эпизода миф становится частью нашего исследования проблемы умирающего бога. Остается установить, не берет ли представление о ежегодной смерти и воскресении бога, играющее столь важную роль в великих греческих и восточных культах, свое начало в сельских обрядах, которые земледельцы и виноградари справляют среди хлебных скирд и виноградных лоз. Нам, как мы признавали выше, как правило, неизвестны народные суеверия и обычаи древних. Однако в данном случае мрак, окутавший истоки античной религии, не является, к счастью, совершенно непроницаемым. Центрами культов Осириса, Адониса и Атиса были, как известно, соответственно, Египет, Сирия и Фригия. Во всех этих странах часть обрядов, связанных с жатвой и сбором винограда, стала предметом наблюдения. Их сходство между собой и их сходство с национальными обрядами поражало уже древних. Их сравнение с жатвенными обрядами современных крестьян и первобытных народов способно пролить свет на истоки интересующих нас обрядов. Мы со ссылкой на авторитет Диодора Сицилийского уже упомянули о том, что египетские жнецы имели обыкновение причитать над первым срезанным снопом, призывая при этом богиню Исиду, прародительницу земледелия. Греки дали жалобной песне египетских жнецов название Манерос. Манерос, если верить их объяснению, был единственным сыном египетского царя и изобретателем земледелия. После его безвременной кончины он стал объектом народных причитаний. Однако своим появлением на свет имя Манерос, видимо, обязано неверно понятой формуле «ма-не-хра» – «приди в дом», обнаруженной во многих египетских текстах, например, в погребальном песнопении по Исиде из «Книги мертвых». Можно поэтому предположить, что возглас «ма-не-хра», который египетские жнецы распевали над жатым хлебом, являлся погребальным гимном духу хлеба – Исиде или Осирису, и мольбой о его возвращении. А так как оплакивали жнецы первый сноп, можно предположить, что египтяне считали, что именно в нем пребывает дух хлеба, который находит смерть под ударами серпа. Жители Малайского полуострова и острова Ява, так же как мы показали, считают, что душу риса, невесту и жениха риса, олицетворяют первые сжатые колосья. Крестьяне в некоторых областях России обращаются с первым снопом почти так же, как другие народы обращаются с последним снопом. Срезает его, приносит в дом и ставит в красном углу рядом со святыми иконами сама хозяйка. Обмолачивает это зерно также отдельно и на будущий год часть его примешивает к семенному зерну. В графстве Абердин последний сноп, как правило, шел на изготовление клиак, а в некоторых, правда редких случаях, первый сноп там обрежали женщины и торжественно вносили в деревню. Земледельцы Финикии и Западной Азии во время сбора винограда, а если судить по аналогии, возможно, и во время сбора хлеба, пели жалобную песнь, похожую на манеры с египетских жнецов. Греки называли это финикийское песнопение лином или айлином и видели в нем, подобно манеросу, скорбную песнь о смерти юноши по имени Лин. Лин, если верить преданию, был воспитан неким пастухом, но растерзан его собаками. На самом же деле имя Лин или Айлин, как и имя Манерос, видимо, возникло благодаря недоразумению и является ничем иным, как скорбным кличем Айлану, что значит «горином», который финикийцы испускали, оплакивая Адониса. По крайней мере, поэтесса Сафо считала Адониса и Лина двойниками. Аналогичный скорбный напев под названием «Борм» или «Борим» пели жнецы Мариандины в Эфинии. О Борме известно, что это был статный юноша, сын царя Упиаса или какого-то другого богатого и знатного человека. Однажды в летний день он наблюдал за работой жнецов в поле и пошел принести им воды напиться, больше его не видели. Жнецы пустились на поиски Борма, обращаясь к нему с жалобными призывами, которые с тех пор неизменно продолжают звучать во время жатвы. Умерщвление духа хлеба. Аналогичное фригийское песнопение, исполняемое во время сбора урожая, то есть во время жатвы и обмолота, носило название «Литиерс». Согласно одному преданию, Литиерс был побочным сыном фригийского царя Мидаса и жил в Киленах. Он был жнецом и обладал огромным аппетитом. Когда какой-нибудь чужеземец попадал на поле или проходил мимо него, Литиерс давал ему вдосталь наесться, после чего вел в поля на берегах реки Меандра и заставлял жать вместе с ним. В итоге он обвязывал чужеземца колосьями в виде снопа, отсекал ему голову серпом и уносил его тело прочь. В конце концов, в напарнике ему попался Геркулес, который серпом отсек голову самому Литиерсу и выбросил его тело в реку. А так как Геркулес, как сообщает, убил его в точности тем же способом, каким убивал других сам Литиерс, мы заключаем, что и последний бросал тела своих жертв в реку. Если верить другой версии предания, сын Мидаса Литиерс имел обыкновение вызывать других на состязание в скорости жатвы и в случае победы убивал их цепом. В один прекрасный день он нарвался на более искусного жнеца, который убил его. Есть основания полагать, что эти предания о Литиерсе содержат в себе описание фригийского жатвенного обычая. Определенных лиц, появлявшихся на поле во время жатвы, особенно чужестранцев, фригийцы рассматривали как воплощение духа хлеба, жнецы хватали их, вязали в снопы и обезглавливали, после чего кидали их завернутые в колосья тела в воду, очевидно видя в этом средство вызова дождя. Основанием для такого предположения является, во-первых, сходство предания о Литиерсе с жатвенными обрядами европейского крестьянства, а во-вторых, человеческие жертвоприношения, совершаемые первобытными народами, для того чтобы способствовать урожайности их полей. В этом предании, если сравнить его с европейскими жатвенными обрядами, внимание заслуживают три пункта. Первый – состязание в скорости жатвы и завязывание людей в снопы. Второе – умерщвление духа хлеба или его представителей. Третье – отношение к посторонним людям или к прохожим чужестранцам, появившимся в поле во время сбора урожая. Первое. Пример современной Европы показывает, что человек, женающий, вяжущий или обмолачивающий последний сноп, становится предметом грубого обращения со стороны других участников жатвы. Его, например, завязывают в последний сноп и в таком виде таскают или возят на телеге повсюду, колотят, окатывают водой, бросают в навозную кучу и так далее. Даже если такой человек избавлен от грубых проделок, он становится посмешищем, и считается, что в течение года с ним должно приключиться какое-нибудь несчастье. Вот почему у жнецов возникает естественное нежелание жать, молотить, вязать последний сноп, которое к концу этих видов сельскохозяйственных работ побуждает крестьян вступать в соревнования между собой и стараться как можно быстрее закончить свою часть работы, чтобы избежать незавидной участи быть последним. Например, в округе Миттельмарк, в Пруссии, когда уборка ржи подходит к концу и предстоит приступить к вязке последних снопов, вязальщицы выстраиваются в два ряда лицом друг к другу. Перед каждой из них лежит по снопу и по соломенному жгуту. По условному сигналу они приступают к вязке снопов. Вязальщица, закончившая последней, подвергается осмеянию со стороны своих товарок. Мало того, связанному неудачливой вязальщицей снопу придают человеческий облик, называют его стариком, и ей приходится нести его во двор усадьбы, где жнецы водят вокруг нее хоровод. Затем они приносят старика к хозяину и вручают его с таким напутствием. «Мы принесли хозяину старика, пусть хранит он его до тех пор, пока не раздобудет нового». После этого старика прислоняют к дереву, и он надолго остается в этой позе, служа предметом многих шуток. Когда в Ашбахе, Бавария, жатва близится к завершению, жнецы говорят: «Ну а теперь прогоним старика». И каждый из них принимается жать свой клочок поля с возможной быстротой. Тому, кто последним жинает несколько оставшихся колосьев, остальные торжествующе кричат: «Старик-то у тебя!» В иных случаях неудачливому жнецу надевают черную маску на лицо и женскую одежду. Если это жница, на нее надевают мужской костюм. Начинаются танцы. За ужином старик получает двойную порцию пищи. Что-то похожее происходит во время обмолота. Стариком здесь называют человека, нанесшего последний удар цепом. Во время ужина, устраиваемого в честь молотильщиков, он должен есть из крынки и много пить. Кроме того, над ним всячески насмехаются и дразнят до тех пор, пока он не отделывается от дальнейших приставаний тем, что угощает остальных бренди и пивом.